Здравствуй, здравствуй, зима, нынче мы твои верные слуги. Ах, как время летит, но гадай, не гадай наперед. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Все, что есть, Новый год, новый дом, новый чин, новый враг, Новый год. Мы как прежде живем, что кружимся по старому кругу. Все, что есть, новый дом, новый чин, новый враг, Новый год. Впрочем, снова в игрушках знакомые ель голубая. И Снегурочка ждет под нависшим мохнатым крылом. Но как только зажгутся огни, тотчас мы понимаем, что состарились на год за этим счастливым столом. Но как только зажгутся огни, тотчас мы понимаем, что состарились на год за этим счастливым столом. Будто в нашей зиме обрываются старые нити, и назад не пройти по весеннему тонкому льду. Погодите, мужья, и с упреком на жен не глядите, вспоминая любовь, что оставлена в старом году. Погодите, друзья, и в тоске на подруг не глядите, вспоминая невест, что осталось. Нам не укрыться никуда от странной ностальгии, но что поделать, господа, когда в любви слепой мы различаем невзначай, что времена другие, а вместо Сеньки лихача трамвайчик из депо. Но свет струится из-под век, и не судите строго, все нас влечет далекий век, из глубины хватнуть. Оставим горечи свои, уже мне пора, ей-богу, хоть вместо топкой клеи пролег бетонный путь. Здесь старомодная молва тревожит всяким вздором. Ах, господа, зачем слова? Ах, этот бред не нов. Но подперев рукой щеку, я говорю шоферу, как юный Пушкин ямщику, давай на Кишинев. Но подперев рукой щеку, я говорю шоферу, как юный Пушкин ямщику, гони на Кишинев. Возили на кладбище генерала, черной лентой дышал знамен и шел. Да, мы плакали, и музыка играла, но улыбки затаил царский полк. На снегу играли красные мундиры, кони взбрыкивали, пели стремена. Лип гусары хранили командира. Что за прелесть, что за блеск похорона? Генерал лежал на пушечном лафете, всем наскучивший в усердии земном. Был он важен и дурен, как на портрете, словно праздник заключался только в нем. А на морозе разрумянились сержанты, и корнет волнений сдерживал едва. Тихо шла сопровождении адъютанта молодая генеральская вдова. Спасибо большое. Песенку, посвященную моим друзьям Марине и Илье Ченцовым и Володе Бережкову. Над землей среди ветров комнатка качалась до закрытия метро. 5 часов осталось, мы сидели за столом, разговор листали, и уютное тепло. Песню оплетали, время медленно шел. День на ночь похожий, и будильник не спешил. В маленькой прихожей так сидели мы 100 лет. 5 часов сидели, белый чай на столе, а в окне метели с тишиною на плечах. Всю музыку вили, говорили, пили чай, и весь мир любили. Эта песня не моя, каждому по слову мы привесили б ее к двери, как под. После ехали домой над рекой южной, и я подумал, боже мой, ну что же еще мне нужно? Спасибо. Спасибо. Медведенко Александр, город Днепропетровск. За мой прононс. Я, как это ни странно, не француз, вот, но просто у меня насморк. Значит, я начну с такой песни. Песня, монолог, молитва звонаря. Миром, братья, помолимся и залгавшимся богам, чтоб на наших колоколенках не стихал весенний гам, чтоб музыка тревожная нас водила по земле, чтобы истины безбожные пылились на столе. Мы помолимся по-своему, не склоняя головы, чтобы пахарю и Богу исполниться любви, чтоб высокими надеждами прорастать. Чтобы души наши грешные

глаз не сомкнут до утра. И нет, чтоб за тихой игрой или умной беседой все скачет и скачет, а дом-то был сдан не вчера. Полгода живем, а уж третий ремонт у соседей. А есть и такие, те вроде не пьют, но едят, как будто у них и не язвы, а ямы в желудках. А в краткие паузы вдумчиво так говорят о том, сколько стоят на рынке мясные продукты. Когда ж все уснут, мы отмоем, снесем, подметем, поднимем, раздвинем, умоем, уложим, укроем. А после присядем и тихо помыслим вдвоем, куда бы нам в гости направиться завтра с тобой. Ну что ты стоишь? Иди открывать. Сейчас там. Врубель. 1900 год, сирень, холст масла. Сирень – это название картины. Там война, там сирень пузырится, как будто вскипает листва синева. Свобода стремится, она безусловно права. Разбегусь и нырну на пламя, как прыгнут у моря со скал. И я пропал, я солдат оловянный, я плавлюсь, как всякий металл. Там судьба, видишь солнечных бликов, кружение и чехарда. Мечта неземными глазами глядит неотрывно туда. Разбегусь и нырну в это пламя, как прыгают у моря со скал. Я пропал, я солдат оловянный, я плавлюсь, как всякий металл. Я живу, научившись листать ежедневных забот цвета тень, но сирень и дурманит, и пьюжит, и голову кружит сирень. Разбегусь и нырну это пламя, как прыгнут у моря со скал. И я пропал. Член жюри Ландсберг Владимир. Поймите меня правильно, я знал Сашу Медведенко еще вот таким. И теперь очень трудно после него спеть что-нибудь такое с сознанием собственного достоинства. Пока еще гореть ночным огнем, в рассветной дымке проступая смутно. Пока не скрылся маленький обман, пронзающих на взлете красок утра. Пока готова к черту на рога под этими шальными парусами и сказки не стесняемся слагать и не стесняясь сказкам видим сами. А эти домишки когда-то росли на горе, но к морю сходя вдруг однажды навеки застыли. Лет 200 так славно под утро ни ветра, ни пыли, ни злобы, ни зависти, жалко, что лишь на заре. И утренней лошадью в город въезжал Аполлон, и лошадь плясала, а в городе жизнь воскресала. С оси колесницы топленая капла сала, пригретая слишком уж щедрым хозяйским теплом. И дружно дворняги вывешивали языки, не злые, а мокрые, узкие флаги собачьи, и прячась в тени, за капры бежали тем паче, что больше и некуда было бежать от тоски. Нет, было куда той тропинкой, что шла сквозь леса, велась по ручью, с каждым шагом другая, но та же. И девочка грустно кораблик несла на продажу, но кто-то уже заприметил его паруса. Декабря сего года в 5 часов утра. Но я ее еще не выучил, я так попробую. Не то чтобы эта чушь была положена по жанру, а просто пару слов. И так устал. Извините. Не то чтобы эта чушь была положена по жанру, а просто пару слов. И так устал из сонных век. И разговоры черти с кем, о чем не суть, пожалуй. И бутерброды черти с чем, а за окошком снег. То год свой снежный саван шьет, на нитку хлопья нижет, и елочных игрушек блеск, что смертный зов блесны. Но вот декабрьские ручьи понятнее мне и ближе, потоков мутных октября, потоков мутных октября и вольных вод весны. Да эта капля, черт возьми, погоды не изменит. Куда ж ты, бледное дитя, тебя ж сотрут, шутя. Кричим мы, люди между людьми, и все же, тем не менее, готовы сами напролом, готовы сами напролом, надежду обретя. А снег не падает, висит недвижно, заворожен. А корни воду пьют, и год кончаться не спеши. Так вот и малая любовь, любви большой дороже, тем, что проклюнулась на свет, тем, что проклюнулась на свет из вымершей души. Теплым азбукой нот крыши, орган дзин, светлая личность, мартовский кот, есть тут такой один. Ой, мой кожан, всю ночь под окном нежный, как тюр тоски. Ой, да июля, а там махнем вместе на Соловки. Ой, да июля, а там махнем вместе на Соловки. Только июля все нет, да нет, странен времен покой. Темная личность, мартовский снег, есть тут один такой. Тай, мой снежок, заклинаю, тай, в лету себе тики. Кончится этот дурацкий тайм, дернем на Соловки. Дернемся сквозь бурелом и пылья, видишь, как полдер. Рвется на север стая белья, на балкон, на ветру, двинем по ветру. Но пока, кажется, мы не зря. Пробуем. попробуем скрипки на чердаках, вальсы свои зубря пам-парам, пам-парам, парам, пам-парам, парам, парам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Пой, мой кошак, всю ночь под окном, нежный, как тюрн тоски. Пой до июля, а там махнем вместе на соловки. Пам-парам, парам, парам, ла-ла-ла-ла-ла. Спасибо. Самолет у земли подбивает облака. Вот и славненько, думаю, сели. А бетонную твердь обступает по бокам молодая, веселая зелень. Ну, трава и трава, отчего же на уме? Вроде праздник, а вроде бы смута. Так ведь, братцы, октябрь, дело катится к зиме, а она вдруг зашла почему-то. Кто-то срочно отсвел, кто-то временно исчез, а кого-то кому-то скормили. Нынче, братцы, октябрь, и по логике вещей правит осень в подоблачном мире. У нее свой сезон, у нее свои права, и ползет серых дней вереница. Только эта трава, сумасшедшая трава, не торопится ей подчиниться. Что за черт, что за сорт, кто там главный по траве, кто позволил, где пропуск, где виза? Шум растет, росток все упрямее лезет вверх, будто снегу грядущему вызов. Точно жмурится он чем-то сказочным тепле, и надежду несмелую будет. Мол, понятно, природа, законы и т.п. Только, может, зимы-то не будет. Цвет у нее необычный, запах у нее незнакомый, форма у нее невиданная, название у нее известное. Но цветок подходит на него взглянуть, наклоняется его понюхать, просит разрешения его потрогать, отходит потрясен. Я город, у меня цветок. Цвет у меня очень незнаком, форму не виданы, название неизвестно. Но он цветок. Вы видите, у меня цветок. Вы не пугайтесь, у меня цветок. Вы не огорчайтесь, но у меня цветок. Вы не злитесь, но у меня ведь цветок. Вы не трогайте, у меня же цветок. Цвет у меня обычный, запах у меня незнакомый, форму у него невиданная, название неизвестно, но он цветок. Откуда взялся этот цветок? Откуда? Если б я знал, зазевался играть в моих руках цветок. Спасибо. Я ее пел на своем концерте. Член жюри, диктор Дмитрий, Москва. Шаткой спасения лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед, лишь белые вербы, как белые сестры глядят тебе вслед. Не верьте погоде, когда проливные дожди она льет. Не верьте пехоте,

Но снова ты весел, удачливый битбой. Последний наш ветер, мы с тобой. Друзья, не обессудьте, прощай, родимый лис. Назло врагам и судьбам, назло врагам и судьбам, мы с якоря снялись. Малыш, ты видишь, вот моя рука. Ладонь, что помнит дротики и луки. На ней дорога, в ней ручей разлуки, которому ты брел издалека. Сдержись, я из таких ручьев не пью. В горячую щекою ты этому недолгому покою отдай всю неуверенность свою. Следы часов, штрихи минут на все, каких мы только троп не накрутили. Куда рисунки этой паутины мы на застывших лицах унесем. Но ты не бойся, вот моя рука, протянута к тебе через века. Вера Матвеевна, напечалились. Довольно, что дерется случай, больно, щедрый он да злой. А покуда мы тужили, горю голову кружили, вдруг запахло весной, вдруг запахло весной. Запах меда, запах хлеба, запах будущего лета, будущих тревог. Нет волшебней аромата, лишь его-то нам и надо. Он начало всех дорог, он начало всех дорог. Поздравляю вас с весною и с небес голубизною, с алою водой. Пусть зима за нас отплачет, сто ручьев, а это значит, разочтемся с бедой, разочтемся с бедой. Потом набухнут почки и раскроются листочки, клейкие слегка. Вспыхнет маленькое пламя, обозначит день за нами, значит, живы пока. Значит, живы пока. Поздравляйте же с весною, с ошалевшей новизною. Радость вам да смех. Пусть зима за нас отплачет, навсегда это значит, разочтется за все. Разочтется за все. Ничего не случится со мной, только память о лете тугой и теплой волной набежит. Вечера посинеют от холода, буду дальней сниться моря. Под лазурными сводами беды стреножим, сохнут сети и сказки сбываются. Дети смеются, когда полагается, и когда не положено. Можно быть далеко, далеко, возвращаться на берег соленый. Там друзья, там зеленые тени, не знает никто, как добраться до города. Города, где седые деревья уснули в снегу. И дай Бог им проснуться весной, где так холодно, холодно, холодно, в квартиру с горячей водой. Но не буду

когда тебя он измочает. Па-па-па-па, па-па, па-па-па, па-па. И может, ты не в настроении, и может быть, всему труба. На полк на общем построении, а на губах труба груба. И дело вовсе непростое — заставить петь простую медь. Но это надо вновь суметь, иначе мучиться не стоит. Па-па-па-па, па-па, па-па-па-па, па-па, па-па-па-па, па-па. Почему-то так. Хотя я понимаю, что на самом деле все иначе. И вот я, в общем-то, не представляю себе, насколько вы хорошо знакомы с тем, что я вам собираюсь рассказать, как будто бы в первый раз. Вот. Ну, уж такова моя участь, что пою я только свои песни. Вы видите, как я пою, я просто не имею права петь чужое, дабы, так сказать, от него что-нибудь осталось. Ну, и своего у меня все-таки, того, что я вытаскиваю на сцену, не так много, приходится крутиться на одном и том же. Ну, видимо, немножко о себе для тех, кто меня видит впервые. Вот. Мне 33 года, я родился в Саратове, там же кончил политехнический, инженер-механик электронной техники. Последние 2,5 года живу в городе Туапсе, куда переехал к друзьям, которые занимаются на общественных началах работой в подростковом клубе, многоотраслевом таком, туристско-песенное, всяком разном. Вот, и я им помогаю по мере сил и возможностей всем, чем могу. Вот. Ну, что касается песен, начал я писать их очень давно. Вот, начал, потому что не знал, что для этого нужно что-то уметь знать и чем-то обладать. Вот, первая песенка у меня появилась в 7 лет, поэтому, значит, я один из самых старых авторов, получаюсь, как ни странно. Значит, вот 56-й год был, начало 56-го года. Вот, ну, как говорил недавно в интервью «Неделя» Роберт Рождественский, меня никто во времени не остановил. Вот меня тоже. И так это все катилось-катилось, прошло через освоение, значит, богатства языка и гармонии песен Арно Бабаджаняна, потом Александра Пахмутова, и потом уже Висбора, Акуджавы и так далее. Это уже послешкольное в основном знакомство с туристами и с их образом жизни, мышления, с их песенным строем, вот из которого я все никак никуда не денусь, по большому-то счету. Вот единственное изменение, которое у меня произошло серьезно в этом деле, это то, что в последние времена я пишу практически только для себя, о себе. Вот, и песенки мои очень субъективны. Ну, и, в общем-то, кажется, даже стыдно как навязывать эти песни всем сидящим в зале. Вот, я просто надеюсь на то, что более-менее многие из вас достаточно отчетливо себе представляли, с чем они, придя в этот зал, столкнутся. Вот, собственно, это и заставляет меня так более-менее успокаивать себя и петь дальше. Так что уже извините за субъективность, за некоторую туманность каких-то вещей, там много зашифровано того, о чем долго пришлось бы рассказывать, своего очень личного. Вот, я не стараюсь, а сейчас просто даже физически не могу разбавлять серьезные песни веселыми только для того, чтобы разбавить, не получается. Я пою, в общем-то, только то и так, вот как мне это самому, в общем-то, нужно, что соответствует вот моему серьезному, так сказать, какому-то настрою. Поэтому, в общем-то, каких-то серьезных, что ли, юмористических поток от меня ждать не приходится. Я в этом не силен, и все свои положительные эмоции выражаю самыми разными путями, но не песнями, так уж получается. Пишу я все-таки для себя. Ну ладно, сейчас было сказано много слов, а дальше, наверное, будет больше песен. Песенка, с которой я впервые выехал на фестиваль первый в своей жизни. Выехал случайно, в последний день меня взяли, чтобы не разваливался второй голос нашей группы. Тем более, что группа тоже в основном пела как-то мои песни из-за тяги к местной тематике. Это был 4-й Грушинский фестиваль под Куйбышевым. И когда я стал спрашивать, почему Грушинский, что такая фамилия смешная, груша, тыква, так как-то не солидно для песенного фестиваля. Мне дали почитать положение, там писалось, вот человек жил, пел, ходил в походы, погиб, спасая детей. Мне стало как-то стыдно, а потом мне стало это вообще непонятно как, от того, что вот я сам туда поеду, сам со всем этим соприкоснусь. Короче, эта ночь прошла во всяких мучениях, страданиях. Утром я оказался обладателем вороха несвязанных строчек, которые связались уже где-то в поезде, и в поезде обрели мелодию. Вот все это привезлось на фестиваль, получилась вот такая песенка, посвященная Грушину. Шепчутся деревья, пламя неба лижет, впереди далекий путь, нелегкой тропой. Брось свои печали, лучше сядь поближе и еще раз песню ту пропой. Может, просто больше не бывать такому, может, просто мы с тобой немного на войне. Сверим наши струны, новый мой знакомый, чтобы быть уверенней вдвойне. Слушай и скажи мне, верно ли я пою песню, что сегодня ты мне дал с собой. Может, мне случится сочинить свою, чтобы с нею тоже и в путь, и в бой. Вроде бы недавно рядом мы сидели, из одного с тобой хлебали котелка. Налегли между нами версты и недели, и минута эта далека. Пусть сжимают сердце горечь и досада, пусть еще осталось много неотложных дел. Все же ты однажды сделал то, что надо, только за собой не доглядел. Но в дороге дальней, в лихом бою, песню, что ты дал мне, я ношу с собой. Я тебе сегодня подарю, сочинил свою, с нею тоже можно и в путь, и в бой. В ней грустят гитары, в небо рвется пламя, в ней слова простые и бесхитростный мотив. Ты еще, дружище, прошагаешь с нами все, что не успел тогда пройти. Снова на привале круто чай заваришь, и тогда мы в отблеске закатной полосы сверим наши песни, старый мой товарищ, как сверяют главные часы. Слушай, скажи мне, верно ли я пою, помнишь эту песню ты мне дал с собой. Я тебе сегодня подарю свою, с ней тоже можно и в путь, и в бой. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла тоже можно и в путь, и в путь. Спасибо. Спасибо. Дело в том, что, ну вот, говорят, много пишут о том, что в самодеятельной песне заложены два начала, находящиеся друг с другом в диалектическом единстве и противоположности. Это песня как произведение искусства и песня как средство общения. Вот, в силу того, что я пишу для себя, а не на заказ, и песня служит способом оттолкнуться от каких-то мыслей, там, переживаний, чувств там, и так далее, вот, я не работаю над песнями больше, чем требуется для того, чтобы я удовлетворил, так сказать, свое собственное, снял свое собственное внутреннее напряжение с помощью вот написанной песенки. Поэтому искусством вот это все, я думаю, назвать, ну, в смысле уровня, что ли, какого-то такого большого профессионального нельзя, и вряд ли что здесь можно толкового найти. И, в общем-то, так получилось, что для меня самодеятельная песня была средством поиска родственных душ, средством поиска друзей, в общем-то, я через нее в основном их себе и нашел. Вот. Ну, а что касается, значит, вот методов поиска, ну, это вот сами песни. Так вот, песня во многом самого меня и сделала. Например, помогла мне очень сильно помогла мне избавиться от некоторых комплексов. Я вообще был совершенно кошмарным человеком в этом отношении еще не так давно. Вот. И поэтому тема внутренней раскованности, тема такой вот своей собственной какой-то свободы, ощущения своей значимости, тема места в жизни, роли в жизни, она для меня, вот эти вот, этот круг тем для меня один из самых важных. Вот сейчас я спою сразу несколько песен об этом, обо всем как-то. начал с одного, кончил другим. Так вот, песня как средство общения. Ну, а в силу этого, в силу субъективности песни, для меня самая лучшая аудитория – это один человек, когда можно петь, глядя в глаза, и когда можно даже не то, чтобы петь, а вот говорить, петь вот так как-то, это для меня лучшее. Я в залах чувствую себя очень неуютно. И если вы хотите мне чем-то помочь, то попробуйте задавать вопросы, формулируйте. Я имею в виду не только заявки, что спеть, и не только вопросы типа, как вы относитесь к Высоцкому, что мне задают из концерта в концерт сейчас почему-то. Вот. Но вообще любые, вот, наверное, все-таки про какие-то внутренние дела лучше. Старая такая песенка, я очень долго не решался петь. Сначала пел, потом надолго ее забыл, сейчас вот опять почему-то вышел на свет. Называется она «Разговор с ненормальным». Мне все время приходится уточнять терминологию, потому что в записках иногда просят спеть «Диалог с сумасшедшим». И я пытаюсь внести такую ясность, наверное, больше для самого себя, что, как мне кажется, в данной конкретной ситуации, сумасшедший – это человек, вот действительно, вот он сошел и все, с концами. А ненормальный – это, в общем-то, нормальный человек, у которого просто не все вот в порядке, но обязательно в эту колею все вернется. Вот такой вот разговор с ненормальным. Там фигурирует лубок с котами и мышами. Вот действительно был такой лубок, выпущен где-то или в конце прошлого, или в начале нынешнего века, известным книгоиздателем Иваном Дмитриевичем Сытиным, вот, купцом и просветителем, как так вот он в одном лице совмещал две такие ипостаси. Вот человек, который сам себя сделал, сам себя воспитал, так сказать, как-то привил себе любовь к книге и, в конце концов, сколотив капитал, стал издавать совершенно необыкновенные вот книги с большой любовью. Вот его книги – это, в общем-то, явление, его работа – это явление. Так вот, у него, в числе прочих вещей, издавались и лубки на народные темы. Вот один из них освещал такую картину – похороны кота мышами. Значит, мышей много, процессия длинная, лубок прямоугольный такой, но почти квадратный. Поэтому процессия размещается в три яруса. Вверху мыши, внизу мыши, а в середине, значит, по бокам мыши, а в центре в самом кот лежит, и там на запятках едет кошка и его оплакивает. А у кота, в общем-то, настолько хулиганская продувная физиономия, что сразу видно, что он, в общем-то, не помер, а просто ждет, когда же они, так сказать, покомпактнее все соберутся. Ну вот, этот лубок там фигурирует очень буквально, не надо искать никаких особых аналогий. Ну как дела твои, какие ж тут дела, когда печаль золотистых листьев гор, на сером небе золотые купола, и нет цветов других, и золота другого, а то, что есть, мне совершенно ни к чему. А что мечта твоя? Да вот как раз иду, везде ищу, и это выглядит забавно. Ее где ждут едва ли не в будущем году, где говорят, что, мол, была совсем недавно, и не понять уже, что правда, что вранье. А что любовь твоя? Да что ж моя любовь? Вот видишь дом, но он без окон, без крыши. Он трехэтажный размалеванный лубок, где обнаглевшие кота хранят мыши. А кот живой, и это видно по усам. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ну а надежда? А на что она годна? Нарезать мельче или, может быть, не очень? А проще выпить эту горькую до дна и, наконец, оставить маленький кусочек. А, впрочем, лучше подарю его тебе. И что ж ты думаешь об этом, обо всем? Они так бьются в прутья клетки, мысли бьются. Но, понимаешь, это все какой-то сон. А кто сказал, что никогда мне не проснуться? Ей-богу, кажется, что все наоборот. Мы гитару своим припасли. находим иное. Надо спеть позарез, но гитара уже за спиною. В землю целится гриф и прижатые стертые струны. Но внутри, затаив, лишь на время поглубже засунув, носим песню и ждем, что однажды воскреснет в ночи. Носим песню и ждем, что однажды воскреснет в ночи. Ну, еще одна песенка на эту тему. Называется «Песенка о голове». Все бы ладно, и все бы ничего, да с замком никак не сладить. Нынче в ночь на куличке раз в году отправлялись поезда. Только дверь кто-то запер и ушел втихомолку на ночь глядя. На ночь глядя, такие вот дела, и не деться никуда. Так возьми, досконально изложи на бумажной четвертушке, с чем в ладу, с чем немного не в ладу, чем допек утробный вой. Помнишь, в прошлом столетии писал Александр Сергеевич Пушкин про такую забавную игру «Бой Руслан с головой». А тому, кто родился с головой, нет ни праздников, ни будин. Щиплет Гамлет, ромашку быть не быть, тоже вроде бы учен. Со своими ничьими ж там не будь головами бьются люди. Бьются на смерть, а если на жизнь, на какую девчу. Со своими ничьими ж там не будь головами бьются люди. Бьются на смерть, а если на жизнь, на какую девчу. Встань в рассвет, в санитарные часы свежевыскобленных улиц. Помолись вместо «Господи, спаси», повторяя «Черта с два». Может, там, в аптеке за углом, жизнь тебя и караулит. Что дверь кто-то запер и ушел, так на то ж и голова. Может, там, в аптеке за углом, жизнь тебя и караулит. А что дверь кто-то запер и ушел, так на то ж и голова. Спасибо. Ну, я буду уничтожать вас мелкими очередями. Значит, следующая очередь – это песня про любовь. Это тоже важная для меня тема, тем более, что, в общем-то, борьба за состояние влюбленности ведется с переменным успехом. Вот. Ну, в общем, вы сейчас все увидите. Песни будут и старые, новые. Не очень старые, не очень новые. Новых, совсем новых мало, потому что я мало пишу. Неуверенный монолог. Что день, что вечер, и опять, что день, что вечер, твой мираж. Но он не вечен, заколеблется, и он, пожалуй, да, обнимет снегопад тебя за плечи и уйдет подальше от меня в страну былых времен. И вот по тверди припорошенной и мерзлой ты уходишь. Все так просто, все хорошее во тьму, пожалуй, да, отходит. Остаются сны до монстра блага.